Часть вторая. Секреты и рецепты. Цветок. Так просто и так сложно. Что такое габитус? Перефразирую известные слова из интернет-мемов. Нельзя просто взять и составить букет. Нужно сначала изучить правила составления. И начнем мы с самих цветов. А потом уже поговорим о том, что с ними делать. На что вы обращаете внимание, рассматривая цветы и композиции из них? На форму цветов и на их цвет. В первую очередь, обычно на цвет. Тем более, что он может быть очень ярким и необычным. Не менее важна форма, так как именно она задает объем и ритм будущей композиции. Поэтому учитывать нужно и то, и другое. Например, высокие стрелицы с их резкой и необычной формой соцветия придадут букету остроту, резкость и легкую агрессивность. Темно-алые бархатные розы создадут цветовую гамму букета, станут его основным ярким пятном, при условии, что остальные цветы подчиняются им по цвету. Если же в букете много соцветий краспедий, похожих на маленькие теннисные мячики, или парящих вокруг букета пушистых пчел, то на первое место в нем выйдет фактура – мягкая, бархатистая, цеплячья. Именно она будет в первую очередь привлекать внимание. Какое слово мы используем, обсуждая форму цветка, его контуры? Есть слово «габитус» от латинского «habitus» – внешний вид, облик, наружность. Поэтому в дальнейшем, рассказывая о форме цветка и о том, как он выглядит, я буду использовать понятие габитус. Существует три вида габитуса – треугольник, прямоугольник, круг. В современной флористике иногда еще выделяют так называемую амебную форму или амебный габитус. Каков цветок с габитусом в форме круга? Конечно, в первую очередь здесь речь идет о соцветии. Это розы, герберы, краспедии, пион. Цветов с круглым габитусом в природе больше всего. Под кругом в данном случае подразумевают как шарообразные соцветия, так и плоское, похожее на диск. Такие цветы символизируют статичность, замкнутость, спокойствие, баланс. Можно даже сказать вселенскую гармонию. Треугольный габитус передает напряженность, иногда даже агрессию. Активное движение вверх. Данная форма более подвижна и динамична, чем круглая. Цветы с треугольным габитусом – это, например, вероника, лизимахия, вербейник, дельфиниум, матиола. По форме они часто напоминают цветущий колос. В букете их используют для создания вертикального объема. Такие цветы символизируют динамику, силу, напор. Поэтому их часто включают в мужские букеты. Обычно их не ставят внутрь букета, они лучше смотрятся, когда немного возвышаются над другими. С их помощью мы придаем букету воздушность и прозрачность, так как эти растения требуют свободного пространства вокруг себя. Конечно, при желании вы можете собрать плотный монобукет из соцветий вероники или дельфиниума. Но в таком случае цветок не раскроет все свои возможности, и мы не сможем любоваться его своеобразием. Это будет просто красивое яркое пятно. Прямоугольный габитус. Имеют некоторые сорта роз. Тюльпаны, лятрис, протеи с их толстыми стеблями и цветами, похожими на восковые. Такие цветы придают композиции стабильность, хорошо играют роль фундамента вертикальных букетов. Кстати, как отличить розу с круглым габитусом от розы, у которой габитус прямоугольный? Все дело в форме соцветия. Если оно раскрывается широко и в момент полного раскрытия напоминает диск или шар, то габитус такой розы круглый. Но есть сорта, соцветия которых никогда не раскрываются полностью, оставаясь похожими по форме на стаканчик или кувшин. Это розы с прямоугольным габитусом. И, наконец, амебная форма или амебный габитус. Это цветы, которые напоминают облачко из мелких соцветий, например, мимоза или гипсофила. В букете они служат в основном для заполнения пространства, оживления как фон для других цветов. Хотя при желании Конечно, можно собрать букет только из гипсофилы или мимозы. Форма роста. Когда мы говорим о габитусе цветка, то мы отвечаем на вопрос, каков его контур. Но еще есть понятие форма роста. Она дает ответ на вопросы, как этот самый цветок растет. Каково направление его стебля? Это тоже важные моменты для составления букета. Существует две основные формы роста – активная и пассивная. Цветы с активной формой роста тянутся к солнцу. Их стебли длинные, они стоят вертикально, направленные вверх. Пассивной же формой роста обладают стелющиеся или свисающие растения. Причем в каждой из этих групп есть отдельные разновидности. Цветы с активной формой роста. Оканчивающиеся острием строго вертикальные. Например, эремурус, дельфиниум, рагоз, гладиолус. Они напоминают мечи, поставленные острием вверх. Таким цветам нужно пространство. В букете они означают жизнь, энергию, стремление, движение. Очень нежелательно их искусственно изгибать или укорачивать их стебли, а также ставить в глубину композиции. Они созданы для того, чтобы возвышаться, символизировать энергию и движение. Поэтому укороченные, урезанные гладиолусы или эремурусы будут негативно восприниматься на уровне подсознания. Кстати, по этой же причине, если вы обращали внимание, ленту, которой перевязывают букет, обычно не подрезают под прямым углом, только наискосок. Прямоугольный срез перекрывает течение энергии. Скошенный же символизирует бесконечность, перспективу, активную жизнь. Пряморастущие, вертикальные, но имеющие развертывание в сторону. Это, например, лилия, рябчик, стрелиция, кала. У таких цветов основной стебель прямой и стоит вертикально, но соцветия или отдельные веточки отклоняются от него. Их тоже крайне нежелательно укорачивать, им нужен простор. Они хорошо смотрятся в вертикальных, динамичных букетах. Давайте представим, что будет, если мы, например, возьмем высокую калу, обрежем ее стебель и поставим укороченный цветок в середину круглого букета. Соцветие калы, похожее на фарфоровую трубочку, зажатое другими цветами, будет выглядеть просто как дыра. Цветок утратит часть стремительности обаяния. Цветы с энергичными линиями, так же, как и те, что заканчиваются острием, гораздо лучше выглядят в вертикальных мужских букетах и готических, устремленных ввысь композициях. Примечательно, что у некоторых цветов формы роста меняются. Например, пока лилия в бутоне, она имеет скорее форму цветка, оканчивающегося острием. Но когда бутон распускается, цветок отклоняется от вертикали. Пряморастущие, но при этом немного отклоняющиеся в сторону. Например, фаленопсис или фрезия. У них более плавные линии, чем у предыдущих двух видов. Они не такие активные, как дельфиниум или гладиолус. Можно даже сказать, что они более женственны, в них больше нежности. Но такие цветы тоже требуют определенной свободы. Под их наклоняющейся частью также должно быть пространство. Тогда они будут выглядеть наиболее выигрышно. Пряморастущие, заканчивающиеся круглым или плоским цветком. Это герберы, подсолнухи, клематисы. Особенности цветов этой группы в том, что они, несмотря на свои длинные стебли и довольно внушительные размеры, для участия в композиции вполне могут быть укорочены. Они одинаково хорошо смотрятся и в своем естественном размере, играя роль первой скрипки, и тогда, когда их подогнали под размеры не слишком большого букета. При этом они заметны, достаточно крупны и активны по цвету. Цветы с пассивной формой роста. Горизонтальные или почвопокровные. Например, мох или эхеверия. В композициях их обычно используют для создания плотного ковра, базиса. Они придают статичность, создают удачный контраст с динамичными, вертикально растущими цветами. Флористы любят использовать их для приземления крупных композиций, для того, чтобы связать высокие вертикальные цветы с основой, вазой, чашей, кашпо. Ниспадающие. В основном это горшечные цветы, такие как тилантия, церапегия, берграсс, некоторые виды плюща. По форме они напоминают фонтанчики или устремившиеся вниз струи воды. Подобные растения часто используются для того, чтобы связать в единое целое всю композицию или немного скорректировать ее пропорции. Например, когда для создания букета была предназначена ваза, которая оказалась слишком большой и громоздкой для этой композиции, добавив к нашему букету ниспадающие растения, мы решим эту проблему, замаскируем часть вазы направленными растениями и свяжем букет с основой. Ниспадающие, но с направленными вверх кончиками. Например, хлорофитум, разнообразные плющи, колумнея. Их часто используют в свадебной флористике, либо в композициях, которые стоят на ножке. Такие растения символизируют позитивное начало, придают композиции оригинальность и яркость. Обратите внимание, есть важное правило. При создании флористической композиции одно движение должно всегда преобладать над другим. То есть, если вы используете для изготовления букета ниспадающие и пряморастущие растения, их количество и пропорции не должны быть одинаковы. Например, основой будут пряморастущие, но по контрасту с ними сыграют 2-3 веточки ниспадающих. Или наоборот, главную часть композиции составят горизонтальные и ниспадающие растения, с которыми будет контрастировать вертикальная доминанта. Вот это значимость! С формой и габитусом цветов связано понятие форма значимости, какими бывают эти формы. Первое. Растения большей значимости, крупные, яркие, экзотические, антуриум, стрелицы, розы, лилии, орхидеи, они играют в букете роль первой скрипки. Им необходимо больше пространства. Обратите внимание, значимость может быть связана как с формой, крупные, заметные, вычурные цветы, так и с цветом, яркая, динамичная окраска. Часто задают вопрос, сколько можно использовать в букете цветов большей значимости. Отвечу так. Если вы начинающий флорист, ограничьтесь одним-двумя видами таких растений в букете. Пусть они играют роль первой скрипки, привлекают внимание, выступают как смысловой и композиционный центр. Не имея особого опыта, сложно построить логичную, красивую, единую композицию. А вот когда вы научитесь работать с цветом, изучите способы составления букета, то сможете создавать композиции даже из одних только цветов большей значимости. Начинающему это сложно сделать. Перемешав в одном букете, как попало, розы, орхидеи, лилии, амариллисы, вы не добьетесь гармонии и красоты. Второе. Растения средней значимости. Самая большая и разнообразная группа цветов. Их еще называют свитой цветов большей значимости. Они выступают как группа поддержки. К ним относятся гиацинты, гвоздики, маки, тюльпаны и тысячи других. Они не такие крупные и яркие, как растения первой группы. Но при этом они вполне самостоятельны. Можно составлять букет только из них. Третье. Цветы малой значимости. Маргаритки, незабудки, гипсофила. Их обычно используют группами. Одна незабудка или одна веточка гипсофила вряд ли достойно украсят букет. А вот целое облачко из гипсофилы или группа незабудок сразу создадут новое настроение. Они придают композиции законченность, индивидуальность, оттеняют цвет и форму других растений. Можно, конечно, создать букет и из одних только цветов малой значимости, и это тоже может быть красиво. Но в любом случае, они лучше смотрятся в группе, а не в количестве одной-двух веточек. Хочется чего-то зелененького. Еще один возможный участник цветочной композиции – разнообразная зелень. Зеленые ветки и листья придают букету объем и новые оттенки. В широтах, где люди по несколько месяцев живут среди снегов, многие испытывают острую тоску по яркому зеленому цвету, солнечным бликам на листве. Кроме того, За счет таких растений в букете можно достичь очень интересных результатов, особенно если использовать листья и ветки разных оттенков. Как вы знаете, зеленый цвет может быть и теплым, желтовато-зеленым, золотисто-зеленым и холодным, голубоватым, серебристо-зеленым. Также зелень может быть разнообразной конфигурацией, от мелких дробных листочков, тысячелистник или колумнея, до больших, толстых и объемных листьев, монстера. Многие считают, что зелень в букете является просто дополнением, способом заполнить пустоты. Это не так. Листочки, ветки, травинки – такие же полноправные участники композиции, как яркие цветы. И относиться к ним нужно также уважительно. Зелень, предназначенную для букетов и композиции, можно условно поделить на несколько групп. Большие листья, создающие в букете крупные экстравагантные акценты – аспидистра, монстера, оралья. Листья и ветки средних размеров, которые создают объем и форму, служат своего рода каркасом букета. Также они придают глубину и новые оттенки всей композиции, например, листья фисташки или салала. Мелкие листочки, тонкие веточки придают букету атмосферность, создают ощущение тумана, дымки, рассветного или, наоборот, вечернего настроения. Сюда можно отнести гринбелл, аспарагус. Длинные тонкие травинки, придающие букету свежесть и динамику, с ними композиция может стать как более острой, так и более нежной, воздушной. Например, если зеленые травинки, направленные вверх, имеют довольно жесткую форму, то букет станет чуть более агрессивным. Если же зелень будет склоняющаяся, тонкая и мягкая, то вся композиция приобретает более спокойный и расслабленный вид. К этому виду зелени можно отнести берграсс или разновидности хлорофитума с тонкими и длинными листьями.